Глава 32. Кристина. Макиевский с собственной персоной. Приближается на опасное расстояние, его глаза жадно ложатся на мой немного округлившийся живот. Глаза цвета синего моря смеются по-доброму, губы расплываются в улыбке. Горячая ладонь ложится на мое лицо. «Сегодня день вашей свадьбы». «Запомнил?» «Я все знаю о близких людях». «Я тебе никто», — напоминаю парню. «Почему же? Сашка и пацаны любят тебя как родную. Друг мой душу и сердце тебе отдал. Вы должны быть вместе». Огорошивает меня своим мнением. «Он меня ненавидит», — мямлю я. «Неправда. Он тебя любит». Ловлю синий непробиваемый взгляд. Не выдерживаю, отворачиваюсь. «Где сейчас Ярослав?» «Благодаря твоему вмешательству в личную жизнь Волкова сослан. Депутат против футболиста, 1-0». «Куда?» Мой голос дрожит. «Отдан в аренду в захудалый испанский клуб». Закрываю рот рукой. «Это все из-за меня. Я не талисман удачи. Я артефакт, открывший проход в чистилище для любимого мужчины». Рыдаю взахлёб. «Настоящий ты нравишься мне больше». Макиевский гладит мою руку. «Надолго сослан?» «Контракт подписан на 3 года». «Когда уезжает?» «Сегодня ночью». На ходу срываю с себя подвенечное платье, несусь в комнату, кидаю Демиду. 10 минут». «Окей». Ярослав. Последнее интервью перед вылетом в Мадрид. Стою в Шереметьево, облепленный десятком журналистов. «Вы бежите от хейта? Что вас ждет в новой команде? Место на скамейке запасных? Ярослав, как же ваша несостоявшаяся свадьба? Почему все развалилось?» Гневно выдыхаю. Отказываюсь комментировать личную жизнь. Неожиданно для себя самого вспоминаю то самое поражение Смолова по нереализованному пенальти, затем народный хейт, последовавшее за ним молчание Федора. Выдаю его фразу. «Главный приоритет для меня — карьера. Лучше год без секса, чем год без голов. Это 100%». Журналюги довольно улыбаются, сыты. «Ярослав! Ярчик!» Родной голос врывается в мое сердце, разрывая мою вселенную на части. Быстро поворачиваю голову назад. Кристина машет паспортом и билетом. Демыч спешит за ней с 2 спортивными сумками наперевес. Мое сердце набирает обороты. Неужели это то самое, о чем я подумал? Теплые губы касаются моей скулы. Сжимаю жадными руками тонкую талию, облаченную в белое объемное платье. Не чувствую под руками талии. Не может быть. Мое сердце стучит так громко, что даже не слышно, как объявляют рейс. Крис тянет меня к выходу на терминал со словами «Наш рейс!». Кидаю благодарный взгляд на Макиевского. Спасибо, что привез ее. Ярослав, 5 лет спустя. Господи, когда закончится этот дурдом? По-доброму шеплю я, заодно извиняясь взглядом перед уставшими пассажирами бизнес-класса. Рейс из Мадрида в Москву они запомнят надолго, благодаря 2 оголтелым Александровым. 4-летний Демид бегает по проходу, гоняя красный спортивный кар. 2-летний Влад дергается в руках беременной Крестюхи, пытаясь забить очередной гол розовой пяткой. Прямо в огромный живот жены. «Черт, простите!» Громко извиняясь слух, когда Демыч врезается русой головой в живот стюардессе с бокалом вина в руке. «Ничего, потерпим», — девушка нежно заглядывает мне в глаза. «Вы ведь тот самый Александров?» «Тот самый», — бурчу недовольно. «Злой на Фемиду. Спустя 5 лет мое имя остается нарицательным. Никакие мои заслуги за эти 5 лет в расчет не берутся. Все помнят лишь те дурацкие слова. Но сейчас я толстокожий. Броня глухо защищает от людского негатива. Неожиданно стюардесса наклоняется так низко, чтобы ее могли слышать только мы с Кристой. «Добро пожаловать домой. Ходят слухи, что вы насовсем возвращаетесь в родные пенаты». Киваем в ответ. «У вас много фанатов». Девушка улыбается широкой улыбкой. Хотелось бы верить, что фанаты живы, и их клан крепче, чем клан громогласных хейтеров. Напряжение растет. Едва выходим из аэропорта, так настигает ощущение. Мы дома. Нас встречают Сомовы, огромной дружной семьей. Замечаю, что Алекса по-прежнему безумно красива. Повзрослевшая самоуверенная Алиса стала почти девушкой. Десятилетние близнецы Дани и Илья держат огромный букет цветов, явно предназначенный моей Кристине. Сомов, счастливый многодетный отец, вратарь на пенсии, бросается ко мне с распростертыми объятиями. «Доченька!» Семья Кристины стоит чуть подаль. Сашка, 15-летний рослый парень, одетый в экипировку Лока, нерешительно вьется где-то позади родителей. Крестюха не выдерживает, отдает матери среднего Александрова, сама захватывает братишку в смертельное объятие любви. «Макиевский где?» В поисках друга бросаю взгляд на Алексу. «В роддоме с женой», — улыбаясь хитро, сообщает его старшая сестра. «Понятно, команда футболистов растет», — указываю гордо глазами на живот Александрова и сообщая всем, что у нас третий пацан на подходе. «Не угадал. У него девчонка». «Значит, пойдет в хоккей», — парирую я. «Размечтался. В фигурку отдадим», — спорит Сашка. Как всегда в своем репертуаре. «В ресторан? Гости заждались», — приказывает блондинка с голубыми, как небо, глазами. «В ресторан. Спокойно, без придыхания, отвечаю я. Семейная жизнь за 5 лет сделала из меня взрослого, рассудительного мужчину. Послезавтра первая тренировка в новом для меня составе моего футбольного клуба СКА. Новая позиция. Жизнь продолжается. Именно та жизнь, о которой я мечтал еще ребенком. Когда есть любимое дело, а дома ждет родная семья, драгоценная жена, моя суперсила — источник моего вдохновения».